«Вы куда запропастились?» — поинтересовался он. «Там уже водка греется. Тошка, а к тебе какая-то баба пришла». Платоновская гостья скромно стояла в приемной. Одета она была под невесту: белое шелковое платье со скромным вырезом, белые туфли, накинутый сверху ослепительно-белый плащ. А еще белая широкополая шляпа и белые кружевные перчатки. Муса, привыкший к экзотическим вариациям платоновского вкуса, осмотрел вновь прибывшую и одобрительно хмыкнул. Платон же как-то странно замялся, будто не понял, кто приехал и почему. «Мария», — сказала гостья, протягивая Мусе руку. Муса уважительно пожал руку и назвал себя. Платон всем телом произвел непонятного смысла движения и попытался что-то сказать, но у него ничего не вышло. «С остальными я уже познакомилась», — сказала Мария. «Мне даже сказали, что вы собираетесь отмечать новоселье». «Какие красавицы в столице!» — крикнул из-за двери папа Гриша. «Ну что ж, друзья, пора к столу. Выпьем по чарке за успех». Мария села между папой Гришей и Виктором. Григорий Павлович излучал обаяние, ухаживал и наливал Марии шампанское. Муса и Платон сидели напротив. «Ты что, воды в рот набрал?» — тихо обратился Муса к Платону, когда папа Гриша начал рассказывать историю завода, обращаясь прежде всего к Марии. Платон помолчал секунду и столь же тихо ответил Мусе. «Понимаешь, я, похоже, лопухнулся. Он ведь сказал, что надо будет прибраться тут, когда закончим. Вот я ей позвонил». «Она будет прибираться?» Муса чуть не поперхнулся куском ветчины. «В таком виде?» «Да, я как-то не подумал». «Ладно», — сказал Муса, — «не бери в голову. Я с этим Кузьмичом договорюсь. Дам на бутылку, к утру все блестеть будет. А насчет Марии ты впрямь молодец. Нашел уборщицу». «В библиотеке», — услышали они голос Марии, отвечавший на вопрос папы Гриши. «Обычным советским библиотекарем». Папа Гриша постучал по стакану, требуя внимания. «Предлагаю, друзья, выпить за нашу даму, за счастье и удачу, которые она принесет в наш дом». Выпили. «А у кого все-таки новоселье?» — поинтересовалась Мария. Платон открыл было рот, однако папа Гриша не дал ему перехватить инициативу. Коротко, но внушительно, он доложил о рождении инфокара, о грандиозных перспективах и замечательных людях, которые будут воплощать эти перспективы в жизнь. «А Платон Михайлович теперь генеральный директор», — закончил папа Гриша. «Кстати, за генерального мы еще не пили. Платон, за тебя, друг мой». Выпили за Платона. «Кстати, Мария», — сказал папа Гриша, закусив и откинувшись на спинку стула. «Вы не хотите к нам в инфокар на работу?» «А мне, между прочим, еще никто ничего не предложил», — ответила Мария, сверкнув глазами в сторону Платона. «Я ведь и про предприятие ваше, Григорий Павлович, только сейчас от вас услышала. Если директор позовет, тогда и подумать можно». Платон только улыбнулся. Улыбка эта могла означать все, что угодно. «Позовет», — уверенно сказал папа Гриша. «Как же не позвать такую красавицу? А вы чем хотели бы заниматься?» Мария пожала плечами. «Не знаю, дело ведь не в том, чем заниматься. Главное положение». «Должность, что ли?» — не понял папа Гриша. «При чем здесь должность? Положение. Если место первого лица в фирме уже занято, согласно на место второго. А должность пусть будет какая угодно». «Вот это характер!» Папа Гриша снова наполнил рюмки. «Скажи, Платон, разбираюсь я в людях?» «Как угадал?» «Еще раз, друзья, предлагаю выпить за нашу даму». И только Муса заметил, что у Платона резко испортилось настроение. Действительно, инициатива папы Гриши по привлечению Марии к деятельности инфокара застала Платона врасплох. И когда в 3:00 ночи он отвозил Марию домой, никаких готовых решений у него еще не было. «Ну что?» — спросила Мария, прервав затянувшееся молчание. «Возьмешь меня на работу?» «Я не знаю, правильно ли это», — ответил Платон, подчеркнуто внимательно следя за дорогой. «Останови», — попросила Мария, посмотрев в боковое стекло. «Давай немного пройдемся, я заодно покурю». Платон с трудом переносил табачный дым, а Мария, впервые закурившая на Кубе, пристрастилась к кубинским сигаретам. «Я развожусь вовсе не потому, что хочу тебя подцепить», — сказала Мария, когда они отошли от машины на несколько шагов и прислонились к парапету набережной. «Мне просто все надоело. У нас с тобой ничего толком не получится. Уж как-нибудь я тебя узнала за последние месяцы. Поэтому на сей счет можешь не переживать. А насчет работы я тебе скажу вот что. Тебе в любом случае потребуется человек, который будет знать все, с кем встретиться, кому позвонить, что сделать. Лучше меня ты вряд ли кого найдешь. То, что мы с тобой, ну, в интимном, что ли, плане, либо уже разошлись, либо вот-вот разойдемся, не иллюзия, а факт. Значит, этот самый интимный план помехой не будет. А так, ты меня ведь уже немного знаешь. Я тебя не подведу и не продам». Платон посмотрел на Марию и улыбнулся, отчего сразу же стал похож на мальчишку, получившего в подарок велосипед. «Я всегда знал, что папа Гриша гений», — признался он. «Но я-то ладно, а он тебя за 5 минут разглядел. Договорились?» Когда Платон остановил машину у дома Марии и открыл ей дверцу, он, наклонившись, спросил: «Я зайду?» Мария посмотрела на чертиков, бегающих в глазах Платона, и искренне расхохоталась. «Все, солнышко мое, на работе никаких романов. Ты это хотел услышать?» «Ну, как тебе сказать?» — протянул Платон. «Наверное, а все-таки жаль». «Ничего», — Мария вышла из машины и легко поцеловала Платона в щеку. «Лучше так, чем по-другому». За очень небольшими исключениями в мире не бывает бесплатных приобретений. Если человек чего-то хочет, за это надо платить. Не обладая стратегическим гением и ничего не понимая в формальном анализе решений, Мария совершила в эту ночь исключительно выгодную и важную для себя сделку, обменяв то, что она все равно со дня на день теряла, на то, что ей очень хотелось приобрести и сохранить. Так в штатном расписании инфокара появилась должность руководителя аппарата с расплывчатыми полномочиями и конкретной персональной ответственностью. Старый Новый год Виктор сидел на диване и слушал, как Ахмед произносит тост. В этом тосте некая красавица познакомилась с неким джигитом и обнаружила в нем определенные достоинства, но ее это не слишком впечатлило. Тогда она познакомилась с другим джигитом, который тоже был неплох, но чего-то в нем не доставало. И следующий джигит ее никак не удовлетворил, и еще один, и еще. Поэтому красавица так и не смогла выйти замуж и умерла старой девой. Но вот если бы эта красавица жила не тогда, в незапамятные времена, а сегодня? Если бы ей выпала редкая удача познакомиться с нашим замечательным новорожденным, то она увидела бы в нем все то, что не смогла найти в незадачливых джигитах, своих современниках. И тогда у этой истории был бы счастливый конец. Новорожденным был Платон, появившийся на свет в ночь старого Нового года. В честь этого события у него дома собрался мальчишник – Муса, Ларри, Марк Цейтлин, Ахмед, Тырьян и Виктор. Несмотря на обилие выходцев с Кавказа, запас тостов исчерпался, и день рождения постепенно начал сходить на нет. Вот тогда Платон наполнил рюмку и встал. «Ребята, я хочу кое-что сказать». Никто не помнил, чтобы Платон когда-нибудь произносил тосты. И то, что он сказал тостом, строго говоря, никак не являлось. Он говорил о том, что половина жизни уже позади, что всем им невероятно повезло, они всегда занимались только тем, что им нравилось. И главное, что они вместе. И за все эти годы ничто не могло их по-настоящему разделить. Ни женщины, ни дети, ни работа. «Мы счастливые люди, ребята», — сказал Платон. «У нас есть один общий дом. Это любое место, где мы собираемся вместе. И у нас есть одна общая семья, это мы все. Женщины будут приходить и уходить, дети будут вырастать, а мы всегда будем оставаться вместе. Мы ведь не просто знаем друг друга черти сколько лет. Мы вместе выросли и жили на глазах друг у друга. Мы знаем, что каждый из нас делает через минуту, через час, через день. Я не буду говорить о дружбе и всем таком. Мы не друзья, мы больше. Мы одно целое. Мы — это целый мир со своими правилами, со своими законами, своими радостями и своими бедами. И я хочу, чтобы мы сейчас выпили за этот мир. И за эту радость, и за беды тоже давайте выпьем. Потому что без них все равно не бывает. Но настоящей беды, когда кто-то из нас повернется спиной к другим и забудет об этом нашем братстве и о том, кто мы друг для друга, у нас не будет никогда». Он долго еще говорил, глядя куда-то в угол и вертя в руках рюмку, из которой выплескивалась водка. И в голосе его звучало непонятное удивление, будто он сам не ожидал этих слов, и говорились они сами собой, помимо воли. Когда Платон закончил и, выпив то, что оставалось в рюмке, сел, глядя перед собой все теми же удивленными глазами, за столом установилась абсолютная и непрерываемая ничем тишина. Муса, простоявший все время, пока Платон говорил, у проигрывателя, в полоборота к столу, поставил рюмку на подоконник, подошел к Платону, молча обнял его и вернулся на свое место.